«Компромат на кого?» – удивилась Агн. «На Блум или на профессора Линера?» Лиин с опаской оглянулась на Линера, но Лин только поднялся с сиденья, оправляя рубашку. «Потому что мы прибыли, и ученики из нашей и других школ уже выходят из автобуса. Идем», – улыбнулся Лин и подал мне руку. «Кажется, ему все равно на всякие компроматы». Я подала ему ладонь и поднялась, следуя к выходу. Подруги захихикали и тоже поспешили за нами, а город блистает в огнях. Солнце почти село за высокими зданиями Магикса, а рестораны, кафе, магазины уже начали включать свои мерцающие огни. Фонари разгорелись, освещая путь жителям и гостям города в волшебных сумерках, и мы направились в сторону главной площади. Там неподалеку находится большой концертный зал Магикса, где нас и ждет несколько часов прекрасной музыки, а после, наверное, просто веселье, и для многих много алкоголя и закусок. Прямо бал в Алфее напоминает, точнее, его конец. У меня именно такая яркая ассоциация появилась в мыслях, и многие люди тоже направляются на концерт, через небольшие переулки или же по главной дороге, где прошли и мы, и увидели это огромное здание в зеркалах, расширяющееся кверху, освещенное тысячами огней разных цветов, окруженное пышными деревьями и клумбами. Напротив концертного зала плещется красивый фонтан, вода льется из большой мраморной гитары. На здании множество украшений в виде музыкальных нот, инструментов. Все блестит, переливается и выглядит просто великолепно. Слыша слова «большой концертный зал», я представляла себе что-то более элегантное, высказалась я, оглядывая зал при входе. Большие отделанные золотом входные двери и все вокруг вроде как так же аристократично, но сейчас выставленные стойки с предстоящим концертом, плакаты и множество гостей данного мероприятия в яркой и вызывающей одежде и в основном ведьмы и ведьмаки, простые жители Магикса и гости города, как-то создают другое впечатление. Ага, и красной ковровой дорожки из бархата, прошитой золотой нитью, прямо как твое бальное платье, нет, улыбнулась Ли, оглядывая редких людей у гардероба. Мало кто оставляет какие-то вещи, сейчас хорошая и теплая погода. Поэтому это просто некоторые сумки и другие вещи. А тут такая должна была быть, изогнула бровь я. Впрочем, а почему нет? Это аристократическое место, почти дворец, но почему-то переделанный в концертный зал. Но почему ее нет? Я более скажу, вновь приобнял меня Скай, широко улыбаясь. И сам концертный зал здесь сегодня совершенно другой. Черт, я просто не могу сдержать улыбку, когда он улыбается мне. Будто после целой недели хмурой погоды наконец выглянуло солнце и касается тебя своими теплыми лучиками. Это Скай, солнечная прелесть. И что же это будет? Спросила я и наблюдала, как Скай аккуратно отодвигают и меня притягивают любимые руки Линера. Я не смогла сдержаться и закатила глаза, вздыхая. Скай тут же обратился из мягкого весеннего солнца в палящее летнее, скались на Лина, и в ответ получил такую же реакцию. «Сейчас увидишь», — сказал Линер. И мы направились к лестнице за Лин. Скай, обиженно и зло сверля взглядом Лина, поплелся за нами. «Поспешите, скоро все начнется», — говорит нам Агнес, уже поднимаясь по лестнице, а с ней Линша. «Мне почему-то кажется, что я знаю, что за музыка будет сейчас». Наряды подруг навели меня на мысли об этом стиле. Правда, я совсем не разбираюсь в музыке, но, я думаю, этот концерт мне понравится. И когда мы пришли к распахнутым дверям зала, где уже собрались многие, отдали билеты проверяющим и вошли, я была удивлена вновь. Он просто огромен, и тут есть все: полукруглые мягкие сиденья у столиков с закусками, бар с алкоголем, где за стойкой бармен протирает стаканы и бокалы, и сцена. Большая сцена, освещенная яркими лампами сверху и украшена ими по бокам. Здесь все не так аристократично, все легко и непринужденно. Некоторые люди уже устроились за столиками и приготовились слушать концерт. «Идемте на первые места», — воскликнула Ли и направилась к сцене, а мы за ней. Наши билеты были рассчитаны на лучший вид, и подруга устроилась посередине, а мы рядом с ней. Но там не было написано, какие именно места для нас, — поделилась мыслью Линша, присаживаясь на диван. «Удивительно, места как раз хватает на шестерых, и от сцены мы на таком расстоянии, что все превосходно видно. И эти закуски бесплатны?» – спросил Скай, оглядывая большой поднос с маленькими бутербродами на шпажках и прочими канапе. Он тут же получил положительный кивок от Ли. «Также здесь есть фрукты, кусочки овощей на довольно длинных палочках, печенье и пирожные. Такие маленькие и аккуратные», – очень красиво выложена в форме некого рисунка. А нет, это не рисунок, это буквы. Я приподнялась, поправила брюки и одновременно оглядела большой поднос, и вновь села рядом с Линером, который удобно устроился рядом с Ли и мной, а со мной рядом сидел Скай, уже уплетая одну шпажку овощей, с интересом оглядывая зал, а буквы на подносе расставлены цветом закусок, SWE, это означает Sparkling Wavis, это главная группа сегодняшнего концерта. Так, хлопнула в ладоши Агны и взяла пирожное из подноса, сейчас начнется концерт, осталось минут 15, и насладилась вкуснятиной, я же пока не решалась притронуться к еде, я очень жду искрящиеся волны, произнес Скай. Говорят, они просто великолепны. Я же только их и запомнила. И концерт посвящен именно им. Они выступают последними, задумчиво ответила Линша с легкой грустью. Но мы их совсем скоро, хотела договорить Ли, но вдруг ее руку, потянувшуюся к закуске со стола, перехватывает другая. И это не кто-то из нас. Это шестеро девушек в открытых ярких нарядах и множестве украшений. И они. Что она делает? Ты, говорит она Лин, дергая ее за руку, и твои друзья должны быстро ретироваться с этих мест, произнесла она максимально тихо и не менее грубо, склонившись над нашим столом. С чего бы это? Раздраженно выпалил Скай, и ему тут же послали взгляд уничтожения, на который он даже не отреагировал, заставляя злиться посетивших нас девушек еще больше. Постойте-ка, мне кажется, я их знаю, я где-то их видела. Но где, ты не поняла? Вскинула брови та. Ли проигнорировала ее, взяв пирожное другой рукой, начиная пережевывать с особой тщательностью, даже не глядя на эту ведьму. Точно, ведьму. Она ведьма из облачной башни. Только вот курса повыше будет на, так сказать, на 3. Она из 4-го, точно, по силе подходит. Я сказала, проваливайте с наших мест, мелкие ведьмочки и ведьмаки. Выплюнула ведьма в лицо Ли. Я оскалился. Нет, я не собираюсь этого терпеть. Сейчас я их поджарю. Но вдруг ладонь Линера на моем плече слегла, сжалась, я повернулась к нему и заметила, как он едва заметно мотает головой. Не вмешиваться, но почему, Лин? Они заслуживают хорошей трепки. Но тут я поняла, почему Линер меня остановил. Лин съела пирожное и наконец подняла на ведьму серьезный взгляд, и резко поменяла расположение рук. Теперь она удерживала руку ведьмы за запястье, сильно сжимая, впиваясь ногтями, и легко улыбалась. «Ты что-то сказала?» Приторно-ласково произнесла Ли. «Думаешь, напугаешь меня этим, малявка?» Изогнула бровь ведьма. «Этим?» Наигранно удивилась Лин, глядя на хватку. «Нет», отмахнулась она. «Это только для того, чтобы ты не сбежала, пока моя дорогая подруга будет разбираться с тобой». Ведьма глянула на место рядом с Лин, там пусто. А после обернулась назад. Члены ее команды были связаны юрким плющом, и их попытки выбраться завершались неудачей. И вновь повернулась к Ли, и замерла с шоком на лице. У ее горла в свете ярких ламп зала блистал нож, приставленный Агнес. «Концертный зал, неподходящее место для драк», произнесла Ли и отпустила ведьму. И тут же отбила ее к сцене большим потоком воды вместе с ее подружками. Агнес успела вовремя отстраниться. «Но от такого я удержаться не смогла», пожала плечами подруга. Довольно скались. Старшие ведьмы спешно поднялись, одарили нас яростными взглядами и поспешили прочь, так же, как и возненавидевшая нас глава команды. «Я угадаю», — сказала я, когда они скрылись, и Агн вновь заняла место на диване. Она подумала о том, что совсем скоро тебе отомстит. «Тут и гадать не надо», — развела руками посмеивающаяся Ли, однозначно подумала и теперь уже готовит план мщения. Она и ее подружки-ведьмы. «Мне кажется, я помню этих личностей», – задумалась Линша. «Эти ведьмы часто прогуливают и вредят другим, но все это сохраняется на уровне шуток, до подвигов Трикс они еще не добрались и, надеюсь, подобного не произойдет». Я вздохнула и откинулась на спинку дивана. «Здесь так удобно и хорошо, а концерт, похоже, уже начинается. Первая группа расставляет инструменты, подключает к колонкам, готовится к выступлению. В зале все больше народу. Я заметила, что столики расположены по рядам, то есть даже сидя на самом последнем, все будет видно, каждый ряд на большой ступени выше, и большой свет погасили. Загорелись яркие огни вокруг сцены и на баре, вокруг все стало сиять, переливаясь. Солист, парень с короткой прической, подошел к микрофону, проверил его и с улыбкой поприветствовал всех, а после началась музыка. Музыка, которая вдохнула в меня что-то новое, некое вдохновение, побуждающее действовать, идти на риск ради своих желаний, осуществления мечты, делать все, чтобы продвинуться дальше. Эта музыка излечила меня от волнения, страха, усталости, избавила от боли и страданий, которые теплились в моей душе, ожидая подходящего момента, чтобы напасть. Музыка заставила меня вдохнуть полной грудью. Когда закончили выступать все группы, кроме последней, я наконец очнулась от чувства свободы и вдохновения. Это было что-то невероятное. И еще более невероятно то, что половина нашего подноса с закусками уже канула во рты моих друзей, а Ленир рядом со мной сейчас взял канапе. А я так ничего не перекусила, и решила попробовать хотя бы бутербродик. «Сейчас будут искрящиеся волны», — сказал Скай и оглядел нас, и вдруг замер. «А где Лин?» Я повернулась, Ли действительно не было. Ленир не отреагировал на это вообще. Линша и Агнес были спокойны, и только я и Скай не знаем причины ее отсутствия. «Лин, девчонки!» — окликнула я, куда ушла Ли? Агнес улыбнулась и ответила, «Скоро вернется». Странно, что я не заметила, как она выходила из-за стола. Неужели я была настолько восхищена музыкой? Примечание к части. Я в предвкушении концерта и будущих приключений. Все будет совсем скоро. Я начинаю исправляться и снова выкладываю главы в среду и субботу. Спасибо за ваши отзывы, они очень важны для меня. Глава 46. Ночной концерт в Магиксе. Часть 2. Ведьминское веселье становится интереснее и опаснее. Примечание к части. Сонг-глава. Музыку можно найти здесь. https://vk.com/val83789903/1920. Три песни. Витхин Темптатион, А Демон Эсфати, Иванис Цинце, Бринг Мето Лифе, Хиранае, Год Кнофс Рус. И вдруг по залу разлились звуки моря, волн, свет погас. Я тут же повернулась к сцене, но вокруг сплошная темнота. Но люди уже ликовали, приветствовали следующую группу. Главную группу на этом концерте, которую любят все. И звуки моря означали появление на сцене искрящихся волн. И заиграла музыка синтезатора, а после гитары и барабаны. Голос девушки. Вспыхнул свет, освещая сцену. Четырех мужчин. За барабанами, двое с гитарами и один за синтезатором. И солистка поет на английском или по-иному называющемся на магиксе языке. Многие слова мне непонятны, я зациклена на музыке и голосе. Голосе. Голосе нашей Лин. Тэмон и Тимес, Сиинг Пхе Виоленце, и Тэс Фиединг Мэминт, но они из Свинг Йоу, Хоф Цан Йоу Финт, Ахиавин Инг Хис Хелу, Ляви Ид Бихинт, Хиаринг Йоу Силинце, Иц Цриам Саур Гадбе, Цан Нот Белиеве и Тэсан Йоу Форан Йоу, Лови Из Гони То Васте, Ангилс Хави Файтх, и Донт Э Вант То Бе А Парт Оф Хис Син, и Донт Э Вант То Гет Лост Ин Хис Ворлд, Анд Хис Плайнг Хис Гаме. Это Ли поет на сцене, это ее и группу Искрящиеся Волны, группу, в которой она, солистка, приветствовали зрители. И ее песни, их музыку обожают люди. И голос Лин, от него мурашки по коже. «Пхен пхе шадов сримайн ин пхе лик хтов дай, он пхе винкс оф даркнес схе илэл риталиати, пхе илэл бефаллинг фром граце, тилу пхе йен то фалу хиз дайс, фром пхе ашис оф хати, и теса цруел демон эс фати, он пхе винкс оф даркнес, пхе эс ретурнит то стай, пхе ревил убе но из цапи». Саусихес Фаллин Фар Фромграце. Внезапно позади что-то сверкнуло. Это заметили только мы с Линером, потому что это был Эйлин. Он восхищенно разглядывал Ли. Я впервые вижу его таким воодушевленным и не может оторвать глаз от Лин. Только обошел диван и рухнул на край рядом со Скайм. В хат хави йоу доне, ист хис в хат йоу вантит, в хат хави йоу бицоме, хис саулес нот фарсакин, йоу ре валкин колоне, фром хиавин инте хелу, но в тхат йоу кнов. Йоур Вайинг Хис Маднес, Йоур Паверсари Гоне, Йоур Чинс Хави Бейн Брокин, Йоу Весу Ферица Лонг, Йоу Вил Универчинге, Ангилс Хави Файтх, и Донт Э Вант То Бе А Парт Оф Хис Син, и Донт Э Вант То Гет Лост Ин Хис Ворлд, и Эм Нот Плайнг Хис Гаме. Лин и искрящиеся волны исполняют еще одну песню, которая не менее прекрасна, но первая, моя любовь навеки, она осталась в моей душе, как встреча новой Лин, и теперь поет один из мужчин вместе с ней. Хоф Цан Йоу Сие Инта Мы Еис, Лики Опин Даорс, Лиадинг Йоу Довн Инта Мы Цоре, в Хире и Ве Бицоми Санумп, Витхаута Сау Мы Спирит, Слией Пинг Сами в Хире Цолт, Унтил Йоу Финт Ит Хире, Ант Лиат Ит Бацкхами, Ваке Ме Уп, Ваке Ме Упин Сиде, И Цан Те Ваке Уп, Ваке Ме Упин Сиде, Саве Ме, Цалу Мы Нами, Ант Саве Ме Фром Хе Дарк, Ваке Ме Уп, Бит Мы Блат Торун, И Цан Те Ваке Уп, Бифари Ит Сами Ундане, Саве Ме, Савиме фром Хенокхинг и Вебицоме, Лиин. Она знаменитость. Ее знают столько людей, она вдохновляет их всех. Они, искрящиеся волны. Эта прекрасная девушка смотрится на сцене, так, она родилась для нее. Их слушают, ими восхищаются, они, звезды, которых я видела только по телевизору. А сейчас смотрю на их выступление на сцене и слушаю их песни. И солистка искрящихся волн, моя подруга. Вторая песня завершилась, и Лиин счастливо заулыбалась, вскинув руки. Публика залилась овациями, аплодисментами, и мы хлопали, а я не могла прийти в себя. Какое-то необычное чувство нахлынуло на меня, не только восхищение Ли, которое показало другую сторону себя. «Привет всем!» — кричит Ли, и ей тут же отвечают счастливыми восклицаниями из зала. «Я рада, что вы все пришли сегодня на концерт. Я очень счастлива видеть вас всех здесь», — говорила Ли в микрофон, слегка запыхавшись. Но она лучится, и я хочу исполнить песню для своих друзей, которые сегодня тоже здесь, со мной, воскликнула Лиин, улыбаясь нам, протянув руку, а после за кулисами взяла гитару и вышла на сцену, подключая ее легким движением пальцев, кивнула мужчине за синтезатором, партнеру за барабанами и за соло-гитарой, и глубоко вздохнула, заиграла мелодия, и Лиин вновь запела, и заиграла, быстро ударяя по струнам пальцами, для нас, для друзей. Сердце меня опять упорно гонит к тебе, ты прости, я не могу не быть собой, мне твою боль, не разделить, увы, никогда, и уходя, ни слова ты не скажешь мне, я замру, но ты ко мне спиной повернешься, я слезы проглочу, и снова окажусь, он Ланел Раин, я буду всюду и навеки, рядом с тобою, пусть этот мир обернется вечной тьмою, ты мне, осветишь путь далекой звездой, сумею я не убояться страхов и сомнений, и пройду я долиной смертной тени. Мы вай лететь с тобой рядом, влюбленный, God bless, остался только ты, осталась только я, исчезли все вокруг, исчезли безвозвратно, хрустальную мечту, прекрасную мечту, упрямо создаю, я из осколков любви, и все же, я буду, всюду и навеки, рядом с тобою, пусть этот мир обернется вечной тьмою, ты мне, осветишь путь далекой звездой, сумею я не убояться страхов и сомнений, и пройду я долиной смертной тени, мы вай лететь с тобой рядом. Возлюбленный, God bless, то чувство испытываю вовсе не я, оно не мое, это испытывает Эллин, что-то приятное, нежное и трепетное, Эллин неотрывно смотрит на Лиин, но почему он вдруг вышел, и даже ничего мне не сказал, а сейчас восхищается песней Ли, слушает искрящиеся волны, Эллин, воскликнула Ли, когда наконец вернулась к нам после завершившегося концерта, а теперь по залу разнеслась музыка, самая разная, под которую просто прекрасно потанцевать, и люди с удовольствием поддавались ритму, распивали коктейли и просто крепкие напитки. У Лиин на самом деле красивый голос, но я никогда не задумывалась, что она может быть самой настоящей популярной певицей и лидером своей группы. Лиин, Эллин обнял Ли, наша подруга с счастьем уткнулась в его грудь, обвивая руками талию. «Ты просто великолепна, твой голос поразил меня», Ли подняла на Эллина взгляд, вглядываясь в его лицо. Их зрительный контакт меня напрягает, и эти объятия совсем не дружеские. Мне это не очень нравится. А еще мне не нравится то, что на диване рядом осталась только Линша, которая листала некий журнал с фотографиями групп, что выступали сегодня, читала о них и перекусывала вкусными закусками. И Агнес, которая стояла у стола, собиралась куда-то отойти, и грустно смотрела на объятия Элина и Лиин. Что случилось? А после опустила голову и ушла, направилась к барной стойке, а я вовсе осталась одна. Ну и ладно, подожду, пока все не насладятся этой вечеринкой, а потом мы все вместе вернемся в школу. Тошно стало, даже Линер куда-то. Не грусти, я здесь. Поцелуй пришелся прямо в макушку, а после, когда я подняла голову, запрокинув ее, в губы, и причем так необычно, я распахнула глаза, видя перед собой Шаюлина. Цепочка с красным кристаллом явно с магической энергией коснулась моего лба, съехала в бок. Как-то это странно. Линер, я повернулась к нему. Лин обошел диван и сел рядом, протягивая мне бокал с трубочкой и долькой зеленого лимона, и сам коктейль зеленый. Это, мохито, ответил Ли и отпил из широкого стакана что-то явно крепкое алкогольное, и закусил одним из оставшихся на почти пустом подносе канапе. Не помню, откуда я знаю, что эти штучки называются канапе, как-то засело в мыслях. Я попробовала коктейль, он сладкий и освежающий, в нем почти нет алкоголя, совсем немного, как и сладости, и этот напиток очень вкусный. Как тебе? «Понравилось?» – спросил Лин, отставляя стакан. Я кивнула, хотя я не сообразила, о чем он, о концерте или о коктейле. Я хотела ответить, но Лин вновь поцеловал меня, уже глубже, и я ощутила на его языке привкус крепкого, очень крепкого горького алкоголя, и отпрянула. «В чем дело?» – удивился Линер. «Мне удалось сохранить целостность своего коктейля буквально чудом. Неприятный вкус алкоголя», – пробормотала я и вновь сделала глоток, а Линер допил свой странный напиток. «Зачем он вообще пьет что-то настолько крепкое и горькое? Зато у тебя очень приятный аромат мяты и лайма», – промурлыкал Лин, вновь приобняв меня. Я поспешила отставить коктейль, поняла, что Линер не отпустит меня, пока сам этого не захочет, и... Похоже, это его далеко не первый стакан. «Эй, голубки!» – послышался голос прямо над нами. Линер уже почти завалил меня на диван, нависая, и теперь поднял недовольный взгляд на прервавшего нас Ская. У него в руках такой же стакан и Ская уже слегка поддатый. Даже больше Линера. «Разве тебе уже можно пить? Уже есть 18?» – изогнул бровь Лин. Скай презрительно покосился на него, а я поспешила отползти назад к Линше, которая только поглядывала на нас и отстраненно продолжала листать журнал. Я бы хотела так же спокойно сидеть и расслабляться, но я просто притягиваю неприятности. «Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь?» – выплюнул солнечный ведьмак, скривив лицо, и одним глотком допил что-то очень крепкое. «Они что, все решили напиться?» – со своим учеником, – ответил Лин спокойно. «Он трезв по сравнению со Скайм. А тебе лучше попридержать себя, а тебе лучше придержать себя по отношению к Блум». Скай отставил стакан на дальний столик и подхватил меня за руку, и за вторую, и за плечи, и резко поднял с дивана, обнимая. Я от испуга вцепилась в него, как пушинку поднял. О, да, от него алкоголем не слабо так веет, а силу свою он не сдерживает. «Отпусти ее», — прорычал Линер, оскалившись, поднимаясь, словно разъяренный лев, немедленно. «Да они сейчас сцепятся». Скай поставил меня, но удерживал за руку. Линер ловко перемахнул через диван и приблизился к Скаю. Между ними не просто наросла напряженная атмосфера, они сейчас друг друга порвут, а люди вокруг продолжают веселиться, танцевать, и никто не обращает на этих двоих внимания, и охраны тут тоже не видно. Я не смогу сама их разнять, Линша, она мне поможет. Я только развернулась к подруге, чтобы попросить ее разнять этих разъяренных, и заметила, как огне стащит Линшу к барной стойке, где поставили большие подносы со свежими закусками, и туда активно подбирается голодный и желающий выпить народ. «Так, хорошо, что мне делать?» Я вновь взглянула на Скай и Линера, и вспомнила, как они сцепились в недолгой схватке у Лина в гостиной. Тогда у Линера не осталось сил, и он даже обратился обратно в Валтора. Но сейчас эти двое готовы перегрызть друг другу глотки с полной силой пламени и солнца. «Просто отойди от Блум, и я не сделаю тебе больно», – процедил Лин, сверкая глазами. Вокруг вспыхнула энергия огня. «И не дождешься, я не отпущу ее», – оскалился Скай, выпуская на волю энергию солнца. «У меня мурашки по коже. Блум, что здесь происходит?» – спросил вдруг подошедший Элин, а с ним была и Лин. Они удивленно разглядывали двух разозленных мужчин. «Они сейчас устроят здесь бойню», недовольно завершила Ли и подошла ближе. Лин и Скай ее даже не заметили, продолжая сражаться своими аурами, не используя рукоприкладства. «А меня наш солнечный блондин так и не отпустил. Вы двое, а ну прекратите это сейчас же», выпалила Лин, уперев руки в бока. На нее с сильным недовольством покосился Скай, прожигая взглядом. Он будто бы сейчас ее сущность выпарит. «Мне это не нравится». Элин сжал кулаки и оскалился, и вперил взгляд прямо в Линера. Лин вдруг замер и проморгался, будто придя в себя, и перевел взор на Элина. «Мой дракон связался с Нерна. Линера они привели в чувство. Теперь Скай. С какой-то стати?» Выгнул бровь Скай, наконец отпустив меня скорее случайно, сложив руки на груди. «Я хочу показать этому надутому индюку, что именно я достоин Блум, а не он. О, творец, опять они про это. Я сделала шаг к ним, чтобы наконец все это прекратить, остановить представление до его начала, но Элин преградил мне путь и помотал головой, как бы говоря, чтобы я не вмешивалась, и мне пришлось остаться. Решать это будете вне стен концертного зала», серьезно и громко сказал Элин, «и желательно вне города, и вне облачной башни. Думаю, для этого неплохо подойдет параллельный мир в виде поля боя, виртуального. потому что с вашими силами магическое измерение просто рухнет». Скай и Лин вперили в нее взгляд. Ли была непоколебима. «А тебе вообще какое дело?» – взревел Скай. «Не мешай мужским разговорам. Во-первых, в магическом измерении я как бы живу, как и все присутствующие здесь. Не только вы», – сказал Лин, рассуждая логически. «А во-вторых, этот концертный зал арендован моей группой совместно с другими, которые здесь выступали. И если сейчас здесь что-то будет разрушено, придется оплачивать нам, брать деньги из нашего бюджета», — говорила Лискаю. Линер уже отступил, понимая, что сейчас не лучшее время. Характером он намного сильнее Ская, ведь наш солнечный мальчик такой гордый, что не может согласиться с девушкой, насколько бы права она ни была. «И чтобы не быть покалеченным моими мальчиками, я советую тебе не устраивать разборки». «Хорошо, ее мальчики». Четверо мужчин из ее группы, и они выглядят довольно внушительно, особенно по сравнению со Скайем. Скай вздохнул, одарил Линера еще одним злым взглядом и, развернувшись, направился к барной стойке. Наконец все закончилось. Спасибо Ли и Элину, который поговорил с Нерна. Впрочем, я бы тоже могла их успокоить. Наверное, возможно, сомневаюсь. Захотел выпить и такой эффект, пожал плечами Лин и вновь сел на диван, расслабленно откидываясь на спинку. «Выпил не только ты», — сказал я, присаживаясь рядом, одаривая Элина и Лин улыбкой благодарности. Скай напился серьезно. Лин хмыкнул. «Да, я заметил». После оказалось, что Скай добавил еще. С удовольствием выпил пару бокалов, напрочь забывая о закусках, и вернулся к нам, пытаясь меня поцеловать. Но мы с Лином ловко поменялись местами на диване. Линер сильно оттолкнул Ская, а блондин ошарашенно осознал, что возжелал ощутить не мои губы на своих, а губы Лина, и вновь ушел, теперь в полном отчаянии. А Линер от души рассмеялся в голос. Девчонки как ушли, так и пропали на час минимум. Элин был с Лин, они тоже находились где-то около барной стойки, подъедая пирожные и бутербродики, запивая алкогольными коктейлями. А я с Линером, мы просто сидели на нашем диванчике, приобняв друг друга. Я допила невероятно вкусный коктейль, как сказал Лин, с мятой и лаймом. После Линер угостил меня другим напитком с апельсином и персиком, с таким нежным сочетанием и тоже капелькой алкоголя. Он тоже выпил, но до Ская не дотянул, и не нужно. Концерт, веселье, танцы, как и закуски с алкоголем закончились где-то в 2-3 часа ночи. В это время на улице уже светает, и народ начинает разбредаться по городу кто куда. Кстати, автобус в это время еще не ходит, так что нам придется возвращаться в школу пешком. Ах, да, еще и с запьяневшими Лейскаем. Поправочка, с пьяными Лейскаем. Они шли рядом, частенько толкая друг друга, и, постоянно меняя темы разговора, то громко, то тихо болтали обо всем, хохоча и тут же начиная злиться. Мы одними из последних вывалились из концертного зала и вышли на улицу, направляясь в сторону ворот города, в сторону волшебных школ. На улице уже почти никого нет. По мере удаления от места проведения концерта вечеринки, людей становилось все меньше. Если Линша и Агнес заботились о Лейское, которые уже идут в обнимку, распевая одну из песен нашей Лин, Элин уже скрылся в своей обители и отдыхает, я же следила за Линером. Он тоже не слабо напился, однако в отличие от тех двоих сохраняет бодрость духа и ясность сознания, но его пошатывает. И он в очередной раз спотыкается по ребрик и хватается за меня. «Вот же», — выдыхает Лин, приобнимая меня за плечи. «Не стоило тебе пить», — говорю я, хотя тоже чувствую легкий туман в голове после коктейлей. «Зачем ты вообще?» Линер коснулся лба и глубоко вздохнул, а после перевел подернутой дымкой взор на меня и легко улыбнулся. «Он такой расслабленный, необычный, очень хотел, давно не пил». А мы тем временем почти добрались до ворот Магикса. Девчонки впереди пытались удержать на ногах Ская и Лин. Отличная пара. Когда я напивался раньше, то терял контроль над личиной и вновь становился волтором, рассказывал Линер. А теперь все прошло нормально. Я придержал его, а Лин вовсе навалился на меня и весело чмокнул в нос. На его губах играет счастливая мечтательная улыбка. Впервые вижу Линера таким расслабленным и задурманенным. Интересно, на что он способен во время опьянения. «Блум», — шепнул Лин, играясь с моими волосами, — «я люблю тебя». Я смущенно вперила взгляд в его шею, стараясь спрятать глаза. «Я тоже тебя люблю», — выпалила я тихо, а после приобняла его, побуждая встать ровно на ноги. «А теперь нам нужно вернуться в школу». «Зачем нам в школу?» — спросил Линер. «Но он же нормально соображает», — В чем дело? Ребята уже отдалились от нас, нам нужно поспешить. В Магиксе есть отличный отель, в котором мы уже были. Да, нет, я хочу в Облачную башню. Не нужно тратить деньги на дорогущий отель, сказала я серьезно и потянула Линера за собой. Он, не сопротивляясь, направился следом. К тому же все номера будут заняты после такого концерта, в городе много гостей и таких же учеников и профессоров волшебных школ, поэтому они наверняка решили остаться на ночь в отелях, пока утром вновь не пойдет автобус. А мы бы воспользовались телепортом, если бы кое-кто оставался трезв. Да мы все подвыпили, даже Линша, и о телепорте пришлось забыть, а то еще занесет в какую-нибудь глушь. Но, Блум, протянул обиженно Лин, и я увидела мольбу на его лице. Мы можем переждать ночь в отеле. Идем, и потянул меня к себе. Да так сильно, что я не устояла на ногах и упала ему на грудь. И тут же оказалась сжата в сильных объятиях. Настолько сильных, что дышать тяжело. Откуда у пьяного Линера столько силы? Лин, нам нужно вернуться. Я не хочу оставаться в отеле, неважно, какой он будет. Возмутилась я, не желая, чтобы Лин тратил свои деньги. Я хочу поспать в теплой и мягкой кровати Линера, в его уютной спальне, а не в некой непонятной комнате, насколько бы она ни была роскошной, да хоть королевской. Ну, Блум, вновь пробурчал Лин, выдыхая. Уф, запах алкоголя, но не такой сильный, как у Скай и Лин, и не такой неприятный. Он смешан с запахом Линера. Идем. А, я поняла, чего он желает, и желает исполнить это поскорее. Особенно удостоверилась в этом, ощутив поцелуй на своей шее. Сильный, жадный и легкий укус. Лин, я развернулась в кольце его рук и подняла голову на него. Коснулась его груди и оттолкнулась. Он не отпустил. Что? Произнес он, глядя на меня из-под полуприкрытых век. Ребята уже ушли, сказала я, и Лин расслабил руки. Идем, они нас ждут. А это лучше в Облачной башне, произнесла я. Лин меня понял и улыбнулся шире. Такой милый и счастливый, не могу на него наглядеться. Лин последовал за мной. Я держала его за руку, и мы добрались до ворот города, где нас действительно ждали друзья, а я уже думала, что они ушли без нас. «Где вы пропадали?» – спросила Агн, придерживая Лин, которая лезла к подруге с поцелуями. А Линша удерживала Ская, он вот-вот заснет, повиснув на ней. «Ерунда!» – отмахнулась я. «Идемте, нужно уложить их всех спать!» – улыбнулась я со смешком, глядя на Линера, но он нахмурился мне в ответ, явно спать не желает. «Думаю, нам лучше пройти через лес», – поразмыслила Линша, когда мы вышли на дорогу. «Так пусто, так просторно, так тихо и спокойно, только легкий прохладный ветерок и пение птиц, раздающиеся в кронах деревьев. Я не думаю, что это хорошая идея», – сказала Агни, оставив Лина нас, направилась к кромке леса. Коснулась ладонью ствола ближайшего дерева и закрыла глаза. Я ощутила, как она использует свою магию, она общается с деревьями. Ветер вмиг усилился, прошелся по пышным кронам и окружил Агнес, потрепав ее платье и волосы, и тут же унесся прочь. Это была некая мелодия, которую уши не слышат, но они ее чувствуют. Это голос природы. Агнес вернулась к нам и помотала головой. В чем дело? Если идти по дороге, мы потратим много сил и времени. Можем попросту не добраться до школы из-за усталости, сказала Линша и, таща на себе почти что заснувшего Ская, протянула руку Агнес. Девочки переплели пальцы, и вокруг них образовался некий обмен энергией. Когда же Линша отпустила руку подруги, она взмахнула ладонью и показала нам некую карту. «Вот карта участка леса, по которому мы должны пройти», — говорила Линша. «Мы находимся здесь», — она указала на 6 точек, светящихся ярко-рыжим. «Вот Облачная башня», — Линша переместила палец дальше и указала на белую точку, и провела линию красным от нас до школы. «И вот примерный путь, по которому нам нужно следовать. Мы не заблудимся, спасибо, Агн», — улыбнулась Линша и скрыла карту. Агнес ответила улыбкой и придержала засыпающую что-то бормочущую Ли. «Идемте, утренний лес просто прекрасен. Животные только выбираются из своих нор на прогулку, добывают себе завтрак. Птицы летают от ветки к ветке, распевая мелодичные песенки, прочищая горло, а после расправляют роскошные крылышки и направляются на приятный полет над волшебным лесом. И этот запах свежести и влаги вокруг, прохлада от капель красы в траве на ногах. И мы без слов идем по лесу за Линшей, медленно, гуляя, наслаждаясь. Лин, я обернулась на Линера. Он поднял голову, все в том же состоянии. Я не сдержала улыбки. Что такое? Спросил он. И здравое мышление сохранил, Алкоголь его не затуманил. Ничего, все в порядке. Мы прошли уже неизвестно сколько метров, какую часть пути. Я уже начала понемногу уставать. Лин глубоко вздыхал время от времени. Ли и Скай почти спали на Агнесе и Линше, а солнце поднялось намного выше. Линша остановилась, когда мы добрались до большой поляны с приятной сочно-зеленой травой, и мы подошли к подруге. Перед нами вновь появилась карта этого участка леса, и вновь замигали точки, мы и облачная башня. Мы прошли больше половины, сказала Линша радостную весть, указывая на часть пути, часть линии, которая из красной стала бледно-розовой. Этот путь мы уже преодолели, осталось не так много. И вдруг рычание прерывает Линшу и заставляет нас вздрогнуть. Это очень знакомое рычание, и не только мне. Кроме Линши, мы все уже встречались с этими тварями, которые медленно выбираются из-за деревьев и, плавно качая головами, направляются на нас. Это отвратительная фиолетовая и серая кожа, слюни, стекающие по острым зубам в распахнутой пасти, огромные острые иглы на спине. И этих монстров не две штуки. Их тут дюжина только на поляне перед нами, а за ними еще множество. И все они наступают на нас. Глава 47. Пламенная встреча в лесу. Да это целая армия. Ошарашенно воскликнула Линша. Что это за существа? Дегтярные монстры, ответил вмиг ставший серьезным Лин, хотя дымка в его сознании, похоже, еще оставалась. Они нас очень гостеприимно встречали в подземельях по пути к замку теней, сказала я, кривясь. Отвратительно, как же эти твари меня раздражают. И именно сейчас, когда так хочется насладиться прекрасным солнечным утром в волшебном лесу, когда все вокруг расцветает. И тут они, чертовски обидно. Минутку, разве они будут тут расхаживать одни? Но почему они здесь, на поверхности? Спросила Линша и поспешила оставить дремавшего Скай у дерева, где спал Ильин, и вновь вернулась к нам. Линер мотнул головой, пытаясь взбодриться. Сейчас эта бойня с кучей монстров заставит нас очнуться от выпитого алкоголя. Неплохое опохмеление с утра. Прямо-таки самое лучшее, какое я видела. Похоже, они здесь с некой целью, сказал Лин, сосредотачиваясь. Ага, с целью, кивнула я с горькой ухмылкой. Нас сожрать, вот какая у них цель, я знала. Вдруг воскликнула Агнес. Мы удивленно обернулись на нее, подруга взволнована и немного напугана, хотя пытается подавить свой страх. Я знала, что нас ожидает опасность, но я не могла определить, какая именно. Лес был напуган, деревья чувствовали, что их касаются эти мерзкие существа, трава ощущала следы дегтя. Мы поняли, Агн, кивнула я, ободряюще взглянув на подругу. И мы тебя не виним, ты предупреждала нас, что это не лучшая идея, напомнила я, практически полностью процитировав ее слова перед прогулкой по лесу. Агнес грустно улыбнулась и вновь оскалилась, повернувшись к монстрам. Мы все приготовились к сражению, какое бы тяжелое оно ни было. Думаю, их направили на нас за вторжение в обитель лордов Сиять Мы, произнесла я. По коже прошелся холодок от воспоминаний и от вида этих тварей. Я отступила назад. Это месть за срыв планов. Даркар все невероятно хорошо продумал, оскалился Линер. В его стиле. Создавать подобные ловушки, продуманные с точностью до тысячи различных развитий происходящего. И в каждом из них он выходит победителем. Что? Ошарашенно спросила Агн. Несмотря на то, что это было преувеличение, кажется, не такое сильное. Мурашки по коже пробежались. Да такие неприятные. Предлагаю не разбираться, какой из списка пунктов в плане Даркар сейчас задействовал, сказала я решительно, наблюдая, как чудовища рыскают по поляне, а просто поджарим этих монстров. Я запнулась на середине слова и расширила глаза. Из-за крон деревьев вылетает та, кто в красном фонтане чуть не убил Линера, та, кто украл в школах феи специалистов части кодекса, та, кого я ненавижу, Диаспора, выпалила я. И фея остановила на нас свой внимательный взгляд, зависнув в воздухе над монстрами. «Что ты здесь делаешь?» «А, это же Блум и ее маленький гарем», — ядовито улыбнулась Диаспора, сморозив какую-то откровенную чушь, которая заставила меня обернуться на друзей и увидеть изогнутую бровь Лина и смешок в рыжих глазах. «А я здесь питомцев выгуливаю», — взмахнула руками Диаспора и вновь оглядела нас. «О, два бойца уже пали в неком бою», — она намекает на Скайлин. «Наверное, в бою с алкогольным опьянением», и звонко засмеялась, по-королевски прикрывая тыльной стороной ладони рот. «Хватит этих шуток, Диаспора, оскалилась Агнес. Что тебе нужно от нас? Фея быстро успокоилась и в мгновение стала серьезной. От вас, изогнула бровь Диаспора. Ничего, до этого момента у меня была другая цель, но теперь, увидев ваши самоуверенные лица, мне очень хочется выпустить своих питомцев немного поиграть и заодно позавтракать, ухмыльнулась Диаспора и поднялась выше. Монстры, в атаку, яростно выкрикнула она, и армия дегтярных чудищ ринулась вперед, и сотни игл направились на нас дождем. Только вовремя поставленный мощный щит Линши спасает нас от первой волны чудовищ. Зеленоватые кристаллы в мгновение вырастают перед нами, иглы впиваются в них и разбиваются. Выплеснутая слюна начинает плавить нашу защиту, но Линша напрягает руки, восстанавливая ее. «Нам нужно уходить», — восклицает она. «Их слишком много. Справимся», — ухмыльнулся Лин и собрал на ладонях пламя. Кристаллы пропустили атаку Линера. Огонь отбил в толпу зарычавших от боли чудищ, огромным костром разгорелись остальные. Вокруг распространялось большое пламя, управляемое Лином. «Лин», — восхищенно выдохнула я, — «ты их всех уничтожил». «Не всех, только первую часть», — нахмурился Линер. «И только огонь потух, заклинание действовало не так долго, как хотелось, вторая волна монстров ринулась на нас, на кристаллы. Защита треснула, но Линша вновь укрепила ее. Ей чертовски тяжело, это их немного задержит». Агнес опустилась на колени и положила ладони на помятую траву. Агрессивный вольный плющ. Красная волна распространилась от ее ладоней, и за кристальным щитом красные стебли быстро обвили монстров и прижали к земле. Они извивались, рвались, но выбраться не могли. «Так, теперь я попробую», — выдохнула я. Эллин вовремя проснулся и приготовился к мощной атаке. Я взмахнула руками, создавая сразу несколько шаров пламени. «Сомневаюсь, что смогу так же хорошо атаковать, как Линер, моя магия не настолько объемна, но...» Огненные стрелы. Шары взметнулись вверх и обратились в крученые стрелы. Я сосредоточилась, количество стрел начало увеличиваться, они начали раздваиваться одна за другой, и по взмаху руки отправила атаку на чудовищ, которых удачно удерживала Агнес. Стрелы пронзили их, монстры вспыхнули в пламени Эллина и с оглушающим ревом исчезли, обращаясь в пепел. «Прекрасно, Блум», — улыбнулся Линер, готовя некую сильную атаку. «Но это еще не все», — сказала я, наблюдая, как Лин плавно водит руками по воздуху, горящими ладонями рисуя некую пентаграмму. «Она мне кажется знакомой». Третья волна ринулась на нас, и Агнес взмахнула руками, распространяя огромное количество своей энергии земли. Сила обратилась в ветер, который окутал нас всех. «Природа, защити нас!» И зеленая дымка окружила чудовищ. Юркие стебли вырвались из-под земли, быстро-быстро опутывая их, и вновь сильно сжали, удерживая. Но не всех. Половина вырвалась и ринулась на нашу защиту вновь. «Я не могу их больше держать!» — закричала Линша, отступая на шаг назад. Беснующиеся рычащие твари пытались пробиться, и им это почти удалось. «Сейчас, сейчас!» — бормотал Линер и зашептал заклинание. «И когда?» «Все!» — воскликнул Лин, сделав последнее движение. «Пентаграмма завершена!» Он взмахнул руками и... «Древняя магия!» «Огненное заключение!» Пентаграмма проявилась на поляне, прямо под монстрами, и мгновенно вспыхнула, сжигая чудищ в ярком пламени дракона Линера. Начерченная пентаграмма в воздухе исчезла. Лин, тяжело дыша, отошел назад. «Древняя магия? Что это было за волшебство?» «Это было невероятно!» Я так и застыла, глядя на Линера с восхищением. «Он просто блистает, когда сосредоточен на сражении». Но Линша больше не могла удерживать уже четвертую волну, и Агнес тоже выбивалась из сил. Единственные, кто должен был идти в атаку, это мы с Лином. Но Линер устал после могущественной атаки, а я почему-то стою без дела. «Я больше не могу», — выдавила Линша, и кристаллы, треснув, разлетелись на мелкие осколки. Ударная волна, пришедшаяся на нас и монстров, отбивает всех в сторону. Линша успела сложить пальцы в некой распальцовке, и осколки в стороне чудища обратились в острые лезвия, пронзая их, уничтожая. Девочек отнесло куда-то в сторону, а я больно ударилась спиной о дерево. Где-то неподалеку был Лин, но я не видела его. «Вы действительно очень сильные», — голос Диаспора пробудил меня от полуобморочного состояния, и я попыталась подняться. «Ударная волна от магии Линши слишком сильна, и сама магия Линши очень могущественна. Мы успели разобраться с большим количеством монстров, пока она удерживала кристальный щит, и даже когда он разлетелся, она смогла обратить осколки в лезвие, уничтожая оставшихся, которых было тоже очень много. Мы справились», — Как и сказал Линер, Скай и Лиен в безопасности, но вот мы. Я огляделась. Взор подернут туманом, я ударилась головой, однако мыслью бодрой прихожу в себя. Мне нужно только пару минут. Я заметила Лина, он, скались, пытается подняться, но он только что применял серьезное заклинание. Девочки далеко, но с ними тоже все в порядке. Скай и Лиен почти не задело. Но ты, Блум, я так и не поняла, откуда Диаспра знает мое имя. Наверное, запомнила, когда кто-то при ней произносил его. Осталась одна и полностью открыта для меня. Что? Нет. Я резко обернулась и ошарашенно вжалась в ствол дерева, пытаясь подняться. Но тело будто парализовало, ноги не двигаются. Диаспра собирает на ладонях много темной энергии, медного неестественного пламени, оно разгорается все больше. И я у нее на прицеле. Я не могу применить ни одно заклинание. Нет, Блум. Крик Линера прорезает мое сознание. Я закрылась руками, готовясь принять атаку. У меня не получается применить щит, я не умею. Прощай, проклятая ведьма, кричит Диаспра, и я вижу яркую вспышку. Я смотрела на нее, я видела, как медное пламя настигает меня, приближается, как оно вот-вот коснется меня. Зажмурилась, когда оставалось всего ничего, и уже приняла все, что произойдет после. Но ничего не произошло. Я услышала какие-то тихие приглушенные шаги, бег по траве совсем рядом, ощутила тепло и закрыла глаза руками, потому что яркая вспышка и взрыв ослепляли даже сквозь веки. А после ничего. После все затихло, и я рискнула открыть глаза. «Какого черта?» — воскликнула Диаспра не своим голосом, полным ярости от провальной, казалось, гениальной атаки. «Ты еще кто? А ну пошел прочь, животное!» «Да, животное!» И это не оскорбление переполненной злости Диаспра, потому что передо мной действительно животное, лесное животное, которое защитило меня от атаки Диаспра и само ни капли не пострадало. Как так, что оно сделало? И когда оно обернулось на меня и приблизилось, игнорируя возмущение разочарованной феи, элегантно ступая по траве мягкими лапами, я узнала. Узнала эту черную короткошерстную лесную кошку. «Это же ты!» – пробормотала я ошеломленно. «Та самая кошка!» которую я пыталась приручить. Но как это возможно? Что ты здесь делаешь? Та самая кошка, за которой, точнее, от которой я бегала по поляне после первого урока линши о животных помощниках. Пыталась сделать кошку своим помощником, и мне это почти удалось, но появился Авалон. Неужели все же получилось? Просто кошка испугалась появления Авалона и убежала, и, кажется, она обладает магией. С ее помощью она отразила атаку Диаспра. К нам подошли Агнес и Линша, и только я хотела сказать, все объяснить, рассказать о моих попытках приручить лесное животное, как вдруг услышала восклицание Линера. «Как ты посмела это сделать?» — кричал Лин на фею медного пламени. «Он просто в ярости, его окутывает пламя дракона, пламенные доспехи, я вижу Духнирна, распахнувший пасть, желающий атаковать Диаспра. Это, как ты посмела атаковать Блум?» Диаспра неодобрительно отпрянула к деревьям на другой стороне большой обожженной усыпанной пеплом поляны. Ее ярость исчезла так же быстро, как и желание продолжать сражение. Она потеряла всю свою армию и всю свою уверенность в победе против четверых, уже пятерых. «Моя кошка нам поможет. Ты заплатишь за это своей жизнью». Огненный поток ринулся на нее, обратился в дракона и почти что настиг ее. Но Диаспра в спешке скрылась за деревьями, быстро виляя между стволами, исчезая. «Мы еще встретимся, и тогда я точно уничтожу тебя и твоих друзей, Блум». Сбежала, атаковала нас и сбежала. Я облегченно вздохнула. «Кажется, таким яростным Линера я видела впервые. Что это за животное?» — спросила Агнес, оглядывая спокойную кошку. Она легко махнула хвостом, глядя на Агн без эмоций. «Лесная черная кошка, это вид воздушных», — ответила Линша задумчиво. Я уставилась на подругу, и, кажется, Линша улыбнулась. «У тебя все же получилось ее приручить. Она согласна быть твоим питомцем-помощником, правда?» Я взглянула на кошку. Она села рядом и одобрительно склонила голову, и вновь подняла взгляд зеленых глаз на меня. Я с легкой опаской протянула руку и коснулась ее гладкой шерстки. «Боже, какая она мягкая! Это невероятно! Спасибо, ты спасла меня!» Я обняла кошку, гладя ее. Она тихо заурчала. «Это просто прелесть! Неважно, как далеко ты находишься, «Наша волшебная связь всегда поможет нам найти друг друга». Этот голос это сказала она. «Мы можем общаться ментально», но на эти мысли она ничего не ответила. «Наверное, все же наша связь не настолько сильна для общения. Просто она очень хотела сказать мне это. Воздушная кошка, то есть она обладает стихией воздуха. Почему-то я не смогла точно определить уровень ее сил. Диаспора – настоящая ведьма. Она больше ведьма, чем все ведьмы из нашей школы вместе взятые», – злился Линер. Он со скалом приблизился к нам и встретился взглядом с внимательным взором черной кошки. И тут же его злость пропала. Он замер, удивленно хлопая глазами. «А это?» Лесная кошка с интересом оглядела Линера, подошла ближе и обнюхала, понюхала его ладонь. И взглянув на Лина еще раз, подняв голову, ткнулась носом в его руку и далась погладиться. «Твое животное помощник, это она защитила тебя», выдохнул Линер, но в его голосе не только облегчение, но и разочарование. Он погладил кошку, почесал за ушком, и она вернулась ко мне, посмотрела на меня, а после на Линера, и снова на меня, и снова на Линера, и снова на меня, и снова на Линера. «А, она знает, что мы любим друг друга, верно? Если она подчинилась мне и теперь является моим животным помощником, значит, она ощущает мои эмоции, прямо как Эллин. Эллин, который сейчас внимательно оглядывает моего нового спутника. Интересно, что он думает о ней?» «Да», кивнула я и поднялась. Тело наконец стало нормально двигаться. «В чем дело? Почему ты?» «Идемте, нам еще идти до школы, она не близко», сказал Линер, и взглянул на меня с такой горечью во взгляде, что я не удержалась и расширила глаза от удивления. «Что с ним?» Линер огорченно выдохнул и развернулся, направляясь в лес с поляны, а девочки уже разбудили Скайли и помогали им идти, опять практически удерживая на себе. «Лин!» — окликнула я испуганно. Он резко обернулся. Я подбежала к нему, вцепляясь в рубашку. «Что случилось?» Лин нахмурился и сильно выдохнул. «Я бесполезен», — ответил Линер, скались. «Я не смог защитить тебя. Это не значит, что ты бесполезен, идиот!» — выкрикнула я, пугая Лина и оглушая саму себя. «Хочешь сказать, что ты теперь мне не нужен?» Кажется, Линер хотел что-то ответить, но я с напором продолжала. «Ты мне очень нужен, и это я хотела защитить тебя. Ведь на то заклинание, я немного замешкалась, перевела дух. Ты потратил очень много сил». Линер обнял меня, сильно прижимая к себе. «Прости, ты мне тоже очень нужна, поэтому я больше никому не позволю причинить тебе боль», прошептал Лин. А вокруг настала тишина. Тишина леса, тишина утра. Когда эта бойня закончилась, природа принялась заживлять свои раны, а я так и стояла, уткнувшись лицом в грудь Линера, чувствуя, как о ноги лоснится моя кошка, мое животное и помощник. Глава 48. Спокойные выходные. Часть 1. Книга света и тьмы. Вчера мы вернулись в школу рано утром, тогда было часов 5. Шли по лесу в абсолютной тишине природы. Тишина природы – это истинное наслаждение единения с ней. Когда закрываешь глаза и глубоко вдыхаешь аромат утра, волшебный лес просто прекрасен. Теперь я знаю, когда лучше гулять здесь. Диаспора устроила нам сюрприз, быстро появилась перед нами с толпой дегтярных монстров, и мы также быстро с ними расправились совместными атаками огня и земли, пока Линша защищала нас своими прочными кристаллами. Но после этой опасной атаки Диаспора меня защитила та, кого я хотела приручить и сделать своим животным помощником. Черная лесная кошка уже согласила быть со мной и помогать мне еще в нашу первую встречу, а сейчас нашла меня и спасла. Она сопроводила всех нас в облачную башню, с подозрением оглядела входную дверь и прошла в замок. А Линша что-то творила с огнями-стражами. Как мне объяснил Линер, удерживающий на себе спящего и все равно что-то бормочущего Ская, на эту ночь она перенастраивала их, чтобы огненные стражи пропускали в школу учеников и профессоров и после наступления комендантского часа, но не допускали никого другого. А после мы разошлись по комнатам. Линер отнес Ская в его комнату, а после настойчиво потянул меня к себе. Я отпиралась, хотела спать у себя, но Лин опять меня переубедил и будто усилил другое желание спать с ним. И я направилась в его комнату, а черная лесная кошка следовала за нами, исследуя облачную башню, и была совершенно не против поспать сегодня в апартаментах Линера. Они замечательно побеседовали, Лин на нашем, человеческом, а кошка на своем, кошачьем, урчащем, и она устроилась на кресле в гостиной. Ей очень понравилось это место. Потоптавшись, она развернулась и, свернувшись клубочком, легла. Как раз места хватило, такой большой пушистый клубок, нет, горка меха, и сейчас я уже проснулась, день где-то около часа, за окном ярко светит солнце, спать мне больше не хочется, а вот Лин продолжает посапывать, так тихо, так приятно, что мне захотелось вновь лечь и слушать его сопение, наблюдать за ним во сне, видеть его умиротворенное лицо и легкую улыбку, но организм сказал мне, иди на кухню и раздобудь немного еды. Хотя бы немного, иначе я начну громко урчать желудком и разбужу твоего дорогого Линера. И я тут же согласилась с ним, аккуратно, чтобы не дергать мягкую кровать и не будить чуткого Лина. Опустила ноги в тапочки и вышла в гостиную, прикрыв дверь. И ту, кого я ожидала здесь увидеть в роли пушистой меховой черной подушки, не было. Просто не было. Я огляделась, заглянула за все шкафы, где, впрочем, нет места, чтобы спрятаться лесной кошке. Даже осмотрела потолок, никого, в ванной, кабинете Лина и кухне ее тоже нет, и куда она могла подеваться, неужели животный помощник не сопровождает ведьму или другую волшебницу всегда, я надеюсь, она вернется, но когда я вспомнила слова Линши на уроке практики черной магии, поняла, ваш животный помощник не будет с вами всегда в том случае, если вы приручите лесное или легендарное животное, оно будет уходить по своим делам, так же, как и вы, заниматься тем, что требуют их естественные потребности, и вернуться тогда, когда вам понадобится их помощь, и самоотверженно помогут вам. Кошка появилась, когда я была почти поражена атакой Диаспора, и отразила медный огонь, защитив меня, а после немного побыла со мной ради своего удовольствия, поспала в мягком кресле Линера и ушла по своим делам. Зато домашние животные будут сопровождать своего хозяина или же просто ждать его в комнате общежития, в случае ведьмы облачной башни. Я потянулась и направилась в кухню. Хочу найти себе что-нибудь покушать, что-нибудь легкое, но чтобы наесться до обеда, хотя уже время обеда. И когда я подошла к холодильнику, поняла, я очень хочу приготовить чего-нибудь для Линера, но опять же осознаю, что ничего не сделаю без кулинарной книги. Я думаю, начни с чего-нибудь простого, что делается за пару минут и в любом виде будет вкусно, посоветовал мне Илин, и я задумалась, что же это за блюдо такое. Самая обычная яичница, сказала Илин, зевнув, щелкнув зубами. И я поняла, что он просто смеется надо мной. Да, я не умею готовить и вообще ничего кроме кофе никогда не готовила. Возмущалась я, скались, но это не значит, что у меня даже самое простое не получится. Элин поднял голову, удивленно взирая на меня. «Я вовсе так не считаю, просто попробуй», — сказал он. «А я тебе подскажу, как лучше. А ты умеешь готовить?» — спросила я, очень сомневаясь в кулинарных способностях своего дракона. И в то время полезла в холодильник за первым главным ингредиентом, который мне определенно известен. Да он любому ребенку известен. И у меня уже появился вопрос, а сколько яиц брать? С расчетом на то, сколько ты разобьешь и не добьешь, очень ловко пошутил Элин, и мне уже захотелось разбить эти яйца о его наглую морду. Ладно, ладно, я понял, без шуточек, бери себе два, Линеру три, но я говорю наугад, возможно он захочет и четыре или тоже два. Я вздохнула и взяла пять. Хорошо, что теперь? Спросила я, доставая сковороду и ставя ее на плиту. Пару раз пощелкала кнопочками, и она чудесно заработала. «Добавь масла, только немного», — посоветовал дракон, внимательно наблюдая за моими действиями. Я замешкалась. «Какого? Сливочного, и оливкового, и сливочного, или только оливкового? Не переборщи», — вновь повторил Элин. Я поискала в холодильнике масла и отрезала одобренный Элином кусочек, а после подлила найденного в шкафчике оливкового, тоже как говорил Элин. Под руководством кого-то мудрого все идет очень хорошо, как по маслу. Масло начало шипеть, а я нахмурилась, разбивая яйца один за другим и выливая на сковороду. «Только уменьши огонь», — сказал дракон. Со вторым пунктом я справилась быстро, нашла нужную кнопку, хотя все еще не до конца разбираюсь, какая за что отвечает, а после взяла нож и первое яйцо. «Сначала разбей в миску», — посоветовал Элин, и я потянулась за нужной посудой. Если говорят, что первый блин комом, то у меня первое яйцо. Нет, не комом. Я не добила его и попыталась раздвинуть две части скорлупки в разные стороны пальцами, да не получилось. Продавила скорлупу, применив слишком много силы, вылила яйцо в миску, облив пальцы жидким белком и уронив в яйцо часть скорлупы. Я выкинула скорлупу в мусорку, сполоснула руки и вздохнула, пытаясь вытащить мелкие осколочки из белка. «Знаешь, для первого раза это очень даже хорошо», — похвалил меня Илин. «Обычно в первый раз слишком сильно бьют ножом по яйцу и все разбивают, но у тебя все аккуратно, молодец», — улыбнулся своей огромной пастью дракон. «Спасибо», — пробурчал я, немного смущаясь. «А готовить действительно интересно, даже если это всего лишь яичница. Я разбила все остальные яйца уже более уверенно, почти не роняя скорлупу, и вылила их на сковороду, где уже дымилось растопленное масло. Правда, из-за того, что я сделала это быстро, все мгновенно зашипело, масло брызнуло в мою сторону, но я вовремя отскочила. «Не думал, что масло уже так нагрелось», — произнес Эллин. «А что делать дальше?» — спросила я, отставив в раковину миску, отложив нож и вымыв руки. «Можно как-нибудь улучшить простую яичницу, что-нибудь добавить в нее, для начала соли и перца», — сказал Эллин, и я тут же последовала его совету. «Надеюсь, не пересолила и не переперчила. А теперь можно добавить порезанное кусочками мяса, что-нибудь колбасное или сырное, покрошить зелени, лука или петрушки, а может чего еще, что там у Линера в холодильнике есть», — размышлял Эллин. «Да ты издеваешься», — пробурчала я, глядя на готовящуюся яичницу, «а запах уже завлекающий для голодной меня, а еще крышкой накрой», — вновь дал совет Эллин. И теперь под прозрачной стеклянной крышкой накопилось много пара. «Поспеши, если хочешь чего-нибудь добавить», — предупредил мой дракон. «Кажется, он уже чувствует себя учителем кулинарии, так важно выглядит. Но он всегда важно выглядит, а то скоро уже все приготовится. Черт, я не сразу определилась, чем хочу улучшить свое первое блюдо, и в итоге остановилась на кусочке некого сырокопченого мяса. Покрутила его в руке, разглядывая, и вдохнула запах, и просто улетела. Как же мне кушать хочется, нарезая небольшими кусочками», — сказал дракон, наблюдая, как я пытаюсь аккуратно резать. «И пальцы не рань, ножи, похоже, у Линера острые». «Я уже поняла, когда нож соскочил с довольно твердого слегка замороженного куска мяса и полоснул мне по указательному пальцу. И, похоже, теперь яичницу я приправлю своей кровью». Ойкнув, я сжалась, тут же сунув палец в рот. «Чертовски больно. Готовка – опасное занятие», – пробурчала я, разглядывая небольшой, но все-таки болезненный порез, который уже начинает заживать. «Не более опасное, чем с армией дегтярных монстров сражаться после ночного концерта и пары стаканов алкогольных коктейлей», – съязвил Эллин, ухмыляясь. «Я же предупреждал, ножи у Линера острые», – слышала я, – воскликнула я недовольно, продолжая резать мясо уже более уверенно и зло. Зато получалось неплохо, правда, криво, а после порубила на кубики, как мне показалось, нужного размера. Дракон, как всегда, со своими шуточками лезет куда не надо, раздражает. «Мне больно, я пытаюсь научиться чему-то сложному, конечно, у меня сразу не получается». Я откинула нож на стол, открыла крышку и засыпала на сковороду небольшую горсть мяса, и вновь закрыла, убирая все ингредиенты в холодильник. А после также зло покрошила пучок зелени и включила кофеварку. У Лины есть такое невероятное изобретение современности. Это единственная вещь на кухне, помимо чайника, которой я умею пользоваться нормально, потому что меня научил сам Линер. «Все готово», — сказал Эллин, победно оскалившись. Я попыталась максимально хорошо снять эту вкусно пахнущую еду со сковороды, чтобы не испортить ее прекрасный соблазняющий вид, и у меня получилось. Возможно, я с готовкой стану более аккуратной, аккуратности мне явно не хватает. 3 яйца на одну тарелку, 2 на другую, и украшение в виде покрошенной ароматной зелени. «О, ты просто отлично поработала», — восхитился дракон, разглядывая завтрак моими глазами. «А стоило тебя разозлить, как ты начала все делать быстро и не задумывалась об аккуратности, и о том, что это трудно, и все сделала прекрасно. Спасибо», — выдохнула я.